Финч не ошибался. В гвардейских полках с каждым днем усиливалось недовольство. Солдаты потихоньку обсуждали, чего еще ждут во дворце, чтобы прогнать всех этих немцев, которые командуют русскими людьми. От самого последнего гвардейца до самого титулованного из них каждый обличал несправедливость, допущенную по отношению к дочери Петра Великого, единственной наследнице Романовых по крови и по духу. «Как это так?» — говорили между собой гвардейцы. «Как это можно лишить ее короны?» Кое-кто решался даже намекнуть, что регенша, ее муженек Антон Ульрих и даже царь-младенец — узурпаторы. Им противопоставляли изумительную доброту матушки Елизаветы Петровны, которую называли «искрой Петра Великого». Несмотря на большое число таких непосредственных проявлений любви к Елизавете, маркиз де Лашетарди все-таки еще медлил с решением вопроса о моральной поддержке Франции государственного переворота. Но листок при содействии Шварца, бывшего немецкого капитана, перешедшего на службу России, решил, что настало время подключить к заговору армию. И в то же самое время шведский министр Нолькин сообщает Лашетарди, что правительство Швеции готово предоставить в его распоряжение кредит в 100 тысяч ЭКЮ, чтобы либо посодействовать укреплению власти Анны Леопольдовны, либо поддержать намерения царевны Елизаветы Петровны, в зависимости от обстоятельств. Ему предоставили свободу выбора. Нолькин был поставлен в затруднительное положение. Принять такое решение он не мог, оно было вне его компетенции, и он обратился за советом к французскому коллеге. Осторожного Лашетарди просто привела в ужас подобная ответственность, и, неспособный, в свою очередь, действовать решительно, он удовольствовался тем, что дал уклончивый ответ, после чего Париж стал заставлять его содействовать осуществлению намерений Швеции и таким образом из-под тишка помочь Елизавете Петровне в ее деле. Однако на этот раз, услышав о такой неожиданной поддержке, заколебалась сама Елизавета Петровна. Она уже было решилась, но в ту же минуту представила себе, как ее изобличают, как бросают в тюрьму, как ей там бреют голову, и как она до самой смерти находится в одиночестве, которое хуже смерти. Лашетарди испытывал такое же беспокойство за себя самого и признавался, что по ночам не смыкает глаз, а при малейшем необычном шорохе быстро подбегал к окну и воображал, что погиб. Впрочем, он действительно в последние дни навлек на себя гнев Остермана. В результате, как считал тот, невероятного дипломатического хода, и его просили не появляться при дворе, пока не поступит иное распоряжение. Сосланный за город, где у въезда в столицу он купил себе виллу, француз и там вовсе не чувствовал себя в безопасности, и потому принимал посланников от Елизаветы только после наступления сумерек, и так, чтобы никто не знал о приезде людей от нее. Лашетарди уже окончательно пришел к выводу о том, что его судьба, судьба политического изгнанника, когда по истечении некоторого времени, сочтя наказание достаточным, Остерман, наконец, разрешил ему представить свои верительные грамоты при условии, что француз вложит их в собственные ручки царя-младенца. Ему было снова разрешено бывать при дворе, и французский посланник воспользовался этим, чтобы, встретившись там с Елизаветой Петровной, шепнуть ей на ушко во время какого-то приема, что во Франции на ее счет имеются грандиозные проекты. Спокойная и улыбающаяся царевна ответила ему: «Будучи дочерью Петра Великого, я намерена остаться верной его памяти, испытывая такое же, как он, доверие к Франции и прося ее поддержки, чтобы осуществить принадлежащие мне по справедливости и закону права». Лашетарди поостерегся распространять эти разрушавшие основы существующего строя слова, но слушок о заговоре, тем не менее, распространился в окружении регенши. И сразу приверженцы Анны Леопольдовны воспылали жаждой мести. Муж Антон Ульрих и любовник граф Линар сочли своим долгом предупредить ее, каждый со своей стороны, о грозящей опасности. Они настаивали на том, чтобы регенша усилила охрану императорского жилища и приказала немедленно арестовать французского посланника. Бесстрашная Анна Леопольдовна сочла все слухи вздором и наотрез отказалась ответить на них слишком крутыми мерами. В то время как племянница весьма недоверчиво выслушивала доклады своих информаторов, тетка Елизавета Петровна, зная о подозрениях, связанных с намеченным ею предприятием, принялась умолять Лашетарди удвоить предосторожности. Пока он сжигал документы, способные скомпрометировать заговорщиков, Елизавета сочла разумным оставить столицу и встретиться с несколькими из сообщников в домах друзей близ Петергофа. 13 августа 1741 года Россия вступила в войну со Швецией. И если дипломатам были известны темные делишки, приведшие к этому военному конфликту, то простой народ ничего не знал о его причинах. Все, что знали эти люди, живущие в деревнях, было теперь из-за каких-то весьма запутанных проблем, связанных с национальным престижем, границами, престолонаследованием. Тысячи мужчин падут на поле боя под ударами врага, далеко от родины, далеко от семьи. Но пока еще императорская гвардия не была втянута в кампанию, и это было весьма существенным, если не главным. А в конце ноября 1741 года Елизавета с глубоким сожалением поняла, что столь рискованный заговор, как у нее, не способен обойтись без солидной финансовой поддержки. Снова был призван на помощь Лашетарди. Он выгреб все до последней монетки из собственных карманов, после чего обратился к французскому двору за дополнительным авансом размером в 15 тысяч дукатов. Поскольку правительство Франции продолжало делать вид, что не слышит его просьб, листок стал понуждать посланника действовать независимо от обстоятельств и, не дожидаясь разрешения Парижа или Версаля, любой ценой получить желаемое. Листок старался подбодрить, листок подгонял, и вот уже воодушевленный или скорее вынужденный внять его призывом французский посланник снова начинает свою игру. Он отправляется к царевне и, специально накаляя обстановку, сообщает ей, что согласно последней полученной им информации, регентша собирается заточить Елизавету Петровну в монастырь. Листок, который явился вместе с ним, глазом не моргнув, подтверждает, что похищение и заточение могут последовать со дня на день. Надо сказать, удар этот был нанесен в самую что ни на есть болевую точку. Монастырь был постоянно преследующим Елизавету кошмаром. Чтобы окончательно убедить ее, листок, который отличался художественными талантами, схватил лист бумаги и нарисовал на нем две картинки. На одной была изображена государыня, восходящая на престол под ликующие крики толпы. На другом — та же самая женщина, но принявшая постриг и направляющаяся с поникшей головой к монастырю. Положив свои рисунки перед Елизаветой Петровной, листок приказал: «Разом требовательно и лукаво. Выбирайте, мадам». «Отлично», — ответила царевна. «Выбирайте. Когда?»